Интерлюдия шестая. Ты понимаешь, что это война? Премьер-министр сидел в кресле и сосредоточенно смотрел на игры огня в камине. Мы не можем стерпеть подобное унижение. А с другой стороны, нам нужны русские штыки и их ресурсы. Гренвилл только что закончил расширенный доклад о событиях в России и сам был не рад сказанному. Мы должны ответить, и другого варианта просто не может быть. Но я не понимаю, как быть с событиями в Европе. У Австрии мало шансов противостоять республиканцам. Надо подключать Пруссию, Порту, Швецию и игроков помельче. Только не факт, что затраченные нами ресурсы дадут результат. Ты забыл про Ганновер, который нам придется защищать. Австрийцы ушли с Рейна, и путь в Нижнюю Германию свободен. А мы просто не в состоянии высадить там более 20 000 штыков. Это чуть ли не половина нашей сухопутной армии. И решение надо принимать в ближайшее время. Кто возглавит корпус, перевозка, снабжение и много всяких мелочей? Можно одновременно договориться с Данией, но они не хотят воевать. Шведский король, наоборот, настроен воинственно и готов защищать свои земли в Померании. Есть одна проблема, и мы опять возвращаемся к русским. Густав боится, что Россия воспользуется ситуацией и отторгнет Финляндию. Примечание. Густав IV Адольф. Годы жизни 1778-1837. Шведский король в начале XIX века. Конец примечания. И вообще, отношения между двумя правящими династиями очень сложные. Русский король забился в свою норку и не хочет даже разговаривать с нашим послом. И опять эти чертовы русские. Ведь был замечательный план. А теперь нас выставили в неприглядном свете, и все ждут реакцию Англии. Рука премьер-министра потянулась к бокалу с портвейном. Я склоняюсь к атаке на их эскадру в Средиземном море и захват Мальты. Я согласен с тобой, кузен. Поддержал брата Гренвилл. Посылать наши корабли в Балтику — задача более сложная. По последним докладам, русские увеличили свою балтийскую эскадру. За 3 года они спустили с верфи 3 новых линейных корабля и несколько фрегатов. Но дело даже не в этом. Мы не сможем нанести существенного вреда их столице и высадить десант. К тому же нам придется перегнать часть кораблей из Средиземноморья. А здесь никто не даст гарантии, что французы не атакуют нас совместно с русскими. «Ты считаешь, что эти варвары начали переговоры с республиканцами?» Пит резко подался вперед и даже не заметил, как пролил вино на свой светлый костюм. «Нам, наконец, удалось получить важную информацию. Этот чертов Константин встречался в Швейцарии с консулом Франции. Предмет беседы неизвестен, но переговоры были, и мы должны это учитывать. Если учесть, что еще покойный Павел стремился сблизиться с французами, то все сложно». «Что случилось, Джеймс?» Хозяин особняка обратился к дворецкому, который принес новую бутылку. «Какой-то шум. Слышно даже на втором этаже». «Это мастера, сэр. Ремонтировали печь и чистили трубы камина. Работали споро и закончили все за 2 дня. Я получил письмо от вашей канцелярии и разрешил производить работы». Премьер-министр усиленно пытался вспомнить, когда его канцелярия санкционировала чистку труб. Пит отставил бокал и подошел к окну. Через некоторое время он обратился к брату. «Ничего не понимаю. Не помню про чистку. И вообще, какие-то странные рабочие. Уехали на фургоне, а не пошли пешком. С каких пор мастеровые в Лондоне разъезжают в каретах?» Гренвилл не успел ответить, так как кузен Предостерегающе вскинул руку. Затем премьер-министр обернулся и недоуменно спросил. «Эти звуки похожи на выстрелы. Что вообще происходит?» Далее пол ушел у него из-под ног, а барабанные перепонки разорвал ужасный звук. Это последнее, что запомнил Уильям Питт. Подлое убийство нашего премьер-министра всколыхнуло все британское общество. Такого наглого и циничного акта агрессии английская земля не знала никогда. Ведь подлые заговорщики убили не только главу правительства, но и его кузена, министра иностранных дел. В этот же день было совершено удачное покушение на нового первого лорда адмиралтейства Сен-Винсента и канцлера казначейства герцога Графтона. Все следы ведут в Ирландию. Именно этот подлый народец принимал участие в нападениях. Было достаточно убитых и захваченных нападавших, чтобы определить их идентичность. Странно, что им удалось не только организовать нападение, но и уйти от внимания наших властей. Может, за этими пьяницами и недоумками стоит иное государство? И мы все знаем название этой страны, расположенной по другую сторону канала. Ведь кроме первых лиц нашего правительства, было убито еще более 15 его представителей. Да, это были не министры, но очень важные сотрудники. Я не верю, что ирландцы, которых сейчас ловит и отстреливает наша полиция по всей стране, способны на такое коварство. Сотни ирландцев больше, сотни меньше, неважно. Вопрос в том, что надо выявить и наказать настоящих заказчиков этой вакханалии. Страшно, что убийства лидеров совпали с нападениями на города нашей страны. Проклятые пираты, называющие себя норманами, при поддержке тех же ирландцев фактически уничтожили порты Глазго, Ливерпуля и Саутгемптона. Сожжены сотни кораблей и складов, уничтожены верфи, разграблены мануфактуры. Поражает согласованность пиратов и слаженность их действий. Они жгли и грабили нашу землю организованно, а далее удалились практически без потерь. В свете атак на наш благословенный остров я хочу спросить, а где были наши суда? Большая часть флота блокирует французов, а остальные охотятся за испанскими галеонами, в том числе сотни каперов и приватиров. А в это время пираты, нашедшие приют во Франции, грабят английских купцов и уже добрались до городов. Может, капитанам судов пора вернуться в родные воды и начать противодействовать врагам Англии? Ведь со времен дерзкого рейда пирата де Рюйтера на Чатам наша страна не знала такого ужасного поражения и унижения. Плохо, что мы не можем противопоставить агрессорам ничего, кроме единства и сплоченности всей нации. Убийства и нападения продолжаются по сей день, и даже трудно представить, каковы настоящие потери. Сколько потребуется финансов для восстановления портов, известно только Господу Богу. А в это время Виги и Тори никак не могут определить кандидатур будущего премьер-министра. На этом фоне была совсем упущена не менее важная информация. В ночь убийства премьер-министра несколько групп грабителей взяли штурмом дома ведущих банкиров страны, семейства Монтегю, Моката, Мотефиоре, Сосуны, Коины и Стерны просто прекратили свое существование. Подлые убийцы проникли в их дома, убили всех носителей уважаемых фамилий, при этом почти не тронули слуг. И далее спокойно очистили хранилище и спустились на баржах вниз по Темзе. По словам очевидцев, какие-то люди погрузились на гамбургского купца в Дувре и спокойно покинули наши воды. Даже трудно представить количество украденного золота, которое уважаемые банкирские дома копили столетиями. Если это не один из эпизодов творящегося безумия, то я готов съесть свой галстук. Я не знаю, что должно делать новое правительство. Но в первую очередь надо задать вопросы, кто виновный в организации беспрецедентных убийств и грабежей. Мы нация моряков и торговцев, столетиями строили свою державу, копили финансы. Англичане старались нести миру только добро и справедливость, и вдруг такая подлость. Англия просто обязана наказать всех виновных и забрать старицей понесенные потери. Генри Варт, главный редактор The Observer.